Глава 12. 2 года назад. Спаситель из сортира. Эля стояла с огромной сумкой в аэропорту Шереметьево и хотела сдохнуть. Все эти люди, которые толкались у стоек, тянули головы к информационным табло, нервно, как скакуны перед стартом, переступали ногами в очередях на досмотр, летели куда-то вперед, в командировку, на отдых. «Сколько экзотических стран!» — равнодушно перечислял женский голос, приглашающий на посадку. Эля летела назад, в прошлое, из которого она с такими боями пробивалась 5 лет назад. И ведь казалось, судьба подбросила ей все-таки счастливый билет. Если ты родился в поселке имени Морозова под Питером, в старой развалюхе на окраине. Если мать у тебя беспробудно пьет, а мужики меняются в доме со скоростью очереди за водкой. Если каждый второй норовит хватануть тебя за грудь и между ног, а каждый третий еще и завалить прямо на прабабкин ларь в коридорчике, ты будешь мечтать свалить отсюда все время, пока не спишь. Богатая соседка по парте, ее мать работала в ларьке на рынке, а отец водителем междугороднего автобуса. Послушав очередной Эллин рассказ, подарила ей как-то баллончик со слезоточивым газом. Стащила у отца. Эля, тихая, забитая девочка, для которой главная стратегия выживания – сделаться невидимкой, подумала и баллончик взяла. Трое мамашкиных ухажеров были выведены из строя один за другим. Они, закрыв руками глаза, носились по улице с громкими матюками и утробным воем. Последний, правда, прозрев, догнал все-таки девчонку и влупил ей кулаком в лицо. 2 недели потом синяком ходила. Но репутация опасной малахольной была заработана. Поселок маленький. Мамашке даже предупреждать каждого нового хахаля не пришлось. «Только тварь эту свою подальше убери!» — говорили они с порога. Эле исполнилось 15, когда мамашка завела нового сожителя. Крепкий мужик в татуировках с тухлыми глазами только что откинулся с зоны. Эля, как только глянула на него, походка краба, челюсть бульдога, поняла. Этот баллончика не испугается. И мать поняла. Как-то протрезвев по причине уже полного безденежья, она окинула Элю долгим взглядом с головы до ног и сказала: «Вон, вымахала! Сваливай нахрен отсюда, от греха!» Ушла куда-то, вернулась с засаленной бумажкой с адресом. «Бабка твоя, по отцу! Сука она, конечно, тварь поганая! А ты скажи, я сдохла! Может, и не выгонит сироту!» Про отца Эля знала только, что он погиб в пьяной драке, когда ей было 2 года. Бабка жила в Подмосковье. Денег на дорогу и жизнь 5000 рублей дала все та же подружка. Вытащила у мамки из кошелька. «Не парься», — сказала, — «она еще наворует». Эля всю дорогу в общем вагоне готовилась к разговору. А никакого разговора и не было. Баба Зина жила в хрущевке-двушке в Мытищах. Крошечные комнатки были погребены под старушечьим барахлом, среди которого проложены бабкины муравьиные тропки. «Живи», — сказала она, — «будешь платить половину квартплаты, а на пенсию мою не рассчитывай, я ее Ваньке отдаю». Ванька был младший отцов брат, непутевый алкаш, правда, знающий норму. Он всегда был умеренно пьян, неумеренно только с бабкиной пенсии. Она отдавала ему 10 000, это была единственная возможность посмотреть на любимую кровиночку. За деньгами Ванька являлся аккуратно. Даже ел мамашины котлеты, единственное мясное блюдо, которое она позволяла себе раз в месяц по случаю его прихода. До следующей получки он больше не объявлялся. Сама баба Зина после квартирных выплат питалась весь месяц на 2000 рублей. Внучку ей было не потянуть. Эля пошла в школу, по утрам мыла полы в магазине, вечером в офисе по продаже очков. И все у нее было замечательно. На кружки ходила, спортом занималась. И тут еще вдруг так повезло. В вуз влетела, как на ладонях у Бога. Нет, про это вспоминать нельзя, сойдешь с ума. Она сразу себе это запретила, когда врач с виноватым видом выдал ей третьекурснице на руки заключение. Листочек с каракулями, в общем-то, не страшного диагноза, поставил крест на всей ее так прекрасно распланированной жизни. После этого Эля почти месяц провалялась в полной отключке. Даже не помнит, ела ли что-нибудь. Из отключки ее вывела бабка. Вернее, ее уход. Весь день дверь в бабкину комнату оставалась закрытой. И Эля в полусне, она пила горстями все успокоительные, которые можно было найти в аптеке, заметила это не сразу. Только вечером осознала, что какого-то звука в квартире не хватает. Громкого шарканья бабкиных тапок. Постучала, толкнула дверь. Бабка лежала на кровати, сухонькая, маленькая, с уже восковым заострившимся лицом, и смотрела не в потолок, а в небо. Брат отца приехал сразу же. Первое, что сказал: «Выметайся, чтоб завтра тебя здесь не было. Квартира теперь моя, поняла, сучка? И не вздумай пытаться ее делить, ты здесь никто». Эля и правда была никто. В графе «отец», благодаря усилиям вот этой самой бабы Зины, у нее стоял прочерк. Да она и не стала бы биться за бабкину квартиру. Но и выметаться ей было некуда. Совсем. Жизнь была разрушена до основания. Деньги, которые еще оставались, быстро растаяли. Попытки бывшей студентки быстро найти работу в Москве, чтобы снять жилье, не удались. Подруг у нее не было. И сил бороться не было. Она чувствовала себя деревом, в которое попала молния. Снаружи вроде все в порядке, лишь верхушка опалена, а внутри все выжжено. Мать сейчас жила одна, болела. Так и вышло, что старая развалюха в поселке под Питером осталась единственной точкой на карте, куда она может прибыть. До посадки на рейс оставалось каких-нибудь 10 минут, и Эля решила забежать в туалет. Заскочила, заперлась в кабинке. И вдруг услышала мужские голоса. Она в своем анабиозе перепутала двери. Выйти было неудобно. Мужики все заходили и заходили. И ждать времени нет, так и самолет улетит. Эля решилась, рванула сумку с крючка. Сумка шлепнулась на пол, раскрылась. И из нее под дверку кабинки выкатилось яблоко, которое она взяла в дорогу. Когда Эля, проклиная все на свете, вышла из кабинки, яблоко уже держал какой-то мужик. Они уставились друг на друга. «А где только Евы нас не подстерегают?» — хохотнул мужик с яблоком и выдал свою коронную фишку. «Будем знакомы, Абрамович!» Эля опрометью выскочила из мужского туалета. Поплутав по аэропорту, добралась до посадочного выхода. Перед ней в очереди стоял Яков. «Яблоко свое возьмите!» — сказал он, роясь в сумке. И, заметив ее удивление, добавил. «Да я помыл, помыл! Не выбрасывать же!» Эля рассмеялась. Она сама была маниакально экономна. Станешь тут за копейки трястись, если по ночам колготки приходится зашивать. Яков в этом смысле был ее братом по разуму. Но уже не от бедности, а для сохранения богатства. И еще, она реально ему понравилась. Он хватался за ее сумку. Девушки не должны поднимать тяжелое. Сделал замечание парням, которые ее толкнули. Бросился вперед у входа в самолет и почти вырвал из рук пышной дамы последний журнал со стойки, чтобы гордо отдать ей свою добычу. Он ее опекал. Чувство для Эли было новым и удивительно приятным. Из Питера домой она не поехала. У Якова была хорошая квартира на Петроградке. Жена то ли на все лето, то ли на всю оставшуюся жизнь поселилась в Испании на море. Яков оплатил Эле курсы бухгалтеров и съемную квартирку. Через год она уже вела все его дела. Прямо талант у нее открылся. Еще полгода училась в Америке. Способная ученица оказалась. А главное, надежная. Яков точно знал, что кроме него надеяться Эле не на кого. Разве что на себя.